Глава 7. Междуцарствие. Присяга боярам. Грамоты по областям о свержении Шуйского. Кандидаты на престол. Сношение бояр с гетманом Жолкевским. Действия самозванца. Договор Жолкевского об избрании королевича Владислава. Присяга Владиславу. Король Сигизмунд хочет сам быть царем в Москве. Жолкевский отгоняет самозванца от Москвы. Посольство митрополита Филарета и князя Василия Васильевича Голицына к королю под Смоленск. Самозванец в Калуге. Польское войско вводится в Москву. Жолкевский уезжает из Москвы. Съезды великих послов с панами под Смоленском. Действия Салтыкова и Андронова в Москве в пользу короля. Казань и Вятка присягают самозванцу. Смерть самозванца. По смерти царя Феодора до избрания Годунова правительствующую царицею считалась Ирина. Но теперь, по свержении Шуйского, некому было стать или, по крайней мере, считаться во главе правительства, кроме Думы Боярской. И вот все должны были присягать, до избрания нового царя, повиноваться боярам. Все люди, сказано в крестоприводной записи, били челом князю Мстиславскому с товарищи, чтобы пожаловали, приняли московское государство, пока нам Бог даст государя. Присягавший клялся слушать бояр и суд их любить, что они кому за службу и за вину приговорят. За московское государство и за них, бояр, стоять и с изменниками биться до смерти. Вора, кто называется царевичем Дмитрием, не хотеть, друг на друга зла не мыслить и не делать, а выбрать государя на московское государство, боярам и всяким людям своею землею. Боярам всех праведным судом судить, а государя выбрать с нами, со всякими людьми, всею землею, сославшись с городами. Бывшему государю Василию Ивановичу отказать, на государеве дворе ему не быть и вперед на государстве не сидеть. Нам над царем Василием Ивановичем и над государыней, и над его братьями убийство не учинить, и никакого дурно, а князю Дмитрию и князю Ивану Шуйским с боярами в приговоре не сидеть. В грамотах, разосланных по городам от 20 июля, Москва объявляла. Видя междоусобие между православными христианами, польские и литовские люди пришли в землю московского государства и многую кровь пролили, церкви и монастыри разорили, святыни поругались и хотят православную веру в латинство превратить. Польский король стоит под Смоленском, гетман Жолкевский в Можайске, а вор в Коломенском. Литовские люди в ссылке с Жолкевским хотят государством московским завладеть, православную веру разорить, а свою, латинскую, ввести. И мы, продолжают москвичи, поговоря между собою и услыша от всяких людей украинских городов, что государя царя Василия Ивановича на московском государстве не любят, к нему не обращаются и служить ему не хотят, кровь христианская междоусобная льется многое время, встал отец на сына и сын на отца друг на друга, видя всякие люди московскому государству такое конечное разорение, били челом ему, государю, всею землею, всякие люди, чтоб он государство оставил для междоусобной брани и для того, которые люди, боясь от него опалы или его не любя, к нему и ко всему московскому государству не обращаются, те бы все были в соединении и стояли бы за православную христианскую веру все заодно. И государь государство оставил, съехал на свой старый двор, и теперь в Черницах, а мы целовали крест на том, что нам всем против воров стоять, всем государством заодно, и вора на государство не хотеть. И нам бы всем, всяким людям, стоять с нами вместе заодно и быть в соединении, чтобы наша православная христианская вера не разорилась, и матери бы наши, жены и дети, в латинской вере не были. Из этих грамот мы видим, что тотчас по свержении Шуйского самую сильную стороною в Москве была та, которая не хотела иметь государем ни польского королевича, ни лжедимитрия, следовательно, хотела избрать кого-нибудь из своих знатных людей. Этой стороны держался патриарх, и нет сомнения, что под его-то влиянием преимущественно писаны были присяжная запись и грамоты, разосланные по городам. Эта сторона имела в виду двоих кандидатов на престол, князя Василия Васильевича Голицына и 14-летнего Михаила Федоровича Романова, сына митрополита Филарета Никитча. Но эта сторона по обстоятельствам скоро должна была уступить другой. В Можайске стоял гетман Жолкевский, требуя, чтобы Москва признала царем Владислава, имея у себя значительный отряд русских служилых людей, уже присягнувших королевичу, а в Коломенском стоял лжедимитрий. Временному правительству московскому не было возможности отбиваться от Жолкевского и лжедимитрия вместе, особенно когда у последнего были приверженцы между низшими народонаселениями городов. Некогда было созывать собор для выбора царя всею землею. Надобно было выбирать из двоих готовых искателей престола — лжедимитрия и Владислава. Если у самозванца могли быть приверженцы в низших слоях московского народонаселения, то бояре и все лучшие люди никак не могли согласиться принять вора, который приведет в Думу своих тушинских и калужских бояр, окольничьих и дворян думных, который имение богатых людей отдаст на разграбление своим казакам и шпыням городским, своим давним союзникам.